300 дьяволов, сморщился Максим. Старая погибла, а новую я пока не получил. Для того и существуют скромные труженики тыла, чтоб убрать такие неприятности, хмыкнул Шаруш. Я принес комплект, нужно лишь примерить, отгладить, если топорщится, слегка ушить. Потому пришел пораньше, времени-то мало. Я вам помогу, вызвалась Айша. Я умею шить и гладить. Отправляйся лучше в банк, отшил ее майор. Управляющий будет недоволен, если опоздаешь. Мы найдем того, кто нам поможет. Только что предлагал ей посидеть за чашкой брауша, улыбнулся про себя Максим Борюш. Видно, долг возобладал над прелестью Айши. Подруга удалилась, мазнув любовничка помадой на прощание. Приведением в порядок формы занялась горничная, к этому делу привычная, гостиница военная. Внешностью она никак не конкурировала с банковской секретаршей, только волосы были похожими, длинные и светлые. За четверть часа до назначенного времени оба офицера встали у дверей в кабинет командующего ВВС. Двери поражали. Распахни их створки, и внутрь можно закатить рыцаря со снятыми плоскостями, хвостовое оперение пройдет с запасом. Не двери, ворота в ангар. Одно слово, авиация. Борюш в ожидании аудиенции разглядывал себя в зеркале, очертаниями стилизованным под самолетное крыло. Брюки, синяя рубашка с лейтенантскими погонами и нашивками сидели безупречно. Короткая стрижка в вооруженных силах считалась нормой, а вот усики с загибом на щеке выглядели инородно и комично. Сбрил бы в первый день, но робот был категоричен. Потеряет сходство с прототипом. Наконец, адъютант командующего пригласил Борюша, сообщив Шарушу, чтобы ждал в приемной. Тот ничем не выдал удивления, замерев у входа словно бодигард. Помещение, а его трудно было назвать кабинетом, скорее, небольшой аэродром, предстояло пересечь по диагонали. Засада. Строевой шаг у панкейцев от земного отличался радикально. Навыки, вбитые еще суворовцу, здесь не помогали, а мешали. Сцепив руки за спиной на пояснице, Борюш топал, настолько вздернув подбородок, что едва видел, куда же направляется. Наконец добрался. «Сэр, лейтенант авиации Борюш прибыл, сэр, еще и строевым ходить бы научился», раздалось в ответ бурчание. От робота Макс знал, что хозяин кабинета в курсе операции. Сейчас он наблюдал за вошедшим с брезгливой миной на лице. Макс подобрался. Мелькнула мысль, что со стороны они смотрятся как две мультяшные кобры из японской анимешки, сердито шипящие друг на друга. «Обучение продвигается успешно, сэр», произнес Максим. «Успешно, предположим, насколько это возможно для Минка». Генерал Дибруш встал, обошел стол, за которым уместились бы два сквадрона летчиков, и приблизился. Он уж точно был из истинных арийцев, чернявый, с проседью, худой. «Сэр, никак нет, сэр, я, панкиец Борюш из рода Аюшей. Внешне, не совсем», сказал Дибруш. «Стрижка у тебя короткая, седина вдруг появилась. Если б не приказ главнокомандующего, я бы взял тебя в аэродромные рабочие, чистить полосу. Да и то повелел убрать эти идиотские барашки на щеках, сэр. Разрешите считать это вашим приказом, сэр». Максим устал от неестественной позы, особенно от сильно задранной головы. Есть глазами начальство мешал собственный нос. «Буду служить, где прикажете. Но я, летчик, сэр, еще хуже прежнего Борюша? Никак нет, сэр. Хуже невозможно, сэр». Генерал внезапно рассмеялся. «Вольно, лейтенант, ты отправишься на авиабазу в Танкшире в смешанный авиакорпус. Там проверит, на что ты годен. Если ни на что, будешь позировать перед камерами в кабине или около штурмовика. Полетят другие, а тебе припишут их победы. Можешь, как и прежде, похваляться перед камерами. Только уважения от летчиков не жди. Слушаюсь, сэр, но предпочел бы воевать сам, сэр». Генерал нахмурился. «Предпочтение манка, взявшего личину панка, пользующегося его славой и сорящего его деньгами, меня не интересуют. Ты здесь потому, что такова военная необходимость. Ее не будет, и тебя похоронит, с почестями, как героя панки. Вот как, примем к сведению». Объяснять, что Смит обещал ему иное, Максим не стал. «Сэр, я понимаю свое место, сэр, и сделаю все для победы. В кабине штурмовика или перед камерой, где мне прикажут, сэр». Лицо командующего подобрело. «Что ж, ты не хуже настоящего Борюша, даже в чем-то лучше. Тот был невыносим. Свободен, сэр». «Есть, сэр». Он развернулся через правое плечо, хоть организм требовал наоборот, и прыгающим шагом протопал к выходу, едва не дотягиваясь затылком до лопаток. Сейчас Макс понимал, Почему офицер не носит здесь фуражек, лишь кепи с узким козырьком, а рядовой состав и вовсе тюбетейки, или как их на местном языке, сапа, вроде. Будь у него фуражка, она упала и укатилась за спину при подобном шаге. Майор, наслышанный о крутом нраве босса, глянул вопросительно, когда за подопечным сомкнулись створки двери. Генерал объяснил мне текущие задачи, объяснил Максим Борюш, когда они покинули приемную, в доступной форме. После его доступных объяснений кое-кто выходит без нашивок офицера, хохотнул майор. Рад, что обошлось, хотя Борюшев капралы не разжалуют. Передохни. Завтра встреча с прессой. Мне передали вопросы журналистов и подготовили ответы. Но, как знаешь, у нас свобода мнений. Мы проработаем типичные подкаты левых, придумаем маневры уклонения. Обойдется. Ведь ты любимчик публики. Любимчик помассировал пальцами ноющую от непривычного напряжения шею. Завтра пресс-конференцию планировали, вроде, позже. Отставить, майор понизил голос, хотя в просторном коридоре не наблюдалось посторонних. Подразделения Союза форсировали Эрдогаш. Оборона прорвана. Штурмовая и фронтовая бомбардировочная авиация летают непрерывно. Они остановили наступление, но сами понесли потери. Пресса сообщает о занятии заранее подготовленных рубежей, но нужно что-то позитивное, чтобы народ воспрянул духом. Манки спрашивают, где наш герой Борюш, а ты, вот он, да, получил серьезное ранение, но отдыхать не время, ты рвешься в бой. После интервью поедешь к месту назначения. Обещанный агентом Смитом недельный отпуск для адаптации оказался очередным невыполненным обязательством. Ты сообщил мне больше новостей, чем генерал, сказал Шарушу. Что ж, я человек военный, перекусим, и за работу. Работали они до вечера, учитывая, что спал он в эту ночь едва-едва, Максим устал. А когда притопал в гостиницу по остывающему от дневной жары бульвару, обнаружил в холле Айшу, и не одну, с подружкой, дорогой, подлетела секретарша. Я так соскучилась. Признаться, я не столь вынослива в любви, как мой герой. Ты не в обиде, что пригласила Лушу. Типичный для земли вариант некрасивой подружки, ничего подобного. Луша, хоть и уступала по эффектности Айше, выглядела привлекательной. Явно провела у зеркала немало времени, начищая перышки перед свиданием. На Борюша она смотрела томно и с надеждой в голубых глазах. Вторая ночь без сна, но разве им откажешь? Ужин на троих подайте в номер, приказал Максим портье. Тот черкнул в блокноте и уточнил. Завтрак тоже, только ужин. Максим надеялся, что девочки не услыхали последние слова. Зачем разочаровывать заранее? Тут следует заметить, что длительное воздержание порою не усиливает, а ослабляет влечение к подругам. Не получая должного, организм бунтует, но потом смиряется. Сейчас не так. Айша, нарушив целибат пилота, разбудила в нем вулкан страстей. Он успел уделить внимание обеим еще до ужина. Секретарше, первый, второй и длительный заплыв по морю страсти достался Луше, и та настолько громко аккомпанировала происходящему своими стонами, что закладывала уши. Соседи точно слышат, и персонал гостиницы. Ладно, пусть завидуют. Айша, накинувшая на себя после секса подаренный ей пеньюар, с превосходством бросила подруге, когда у них закончилось. Я же говорила, а ты не верила. Интересно, с кем она еще успела посекретничать. Хоть секретарша и получила приказ от босса не болтать, причем и под угрозой увольнения, но, видно, бесполезно. Но что поделаешь, ее же прямо распирает. Ладно, не беда. Завтра, после пресс-конференции все узнают, что непревзойденный Асыкино-звездун почтил своим присутствием столицу. Ужине, Максим поглядывал на барышень с чувством сожаления. Последний вечер отпуска и праздника оголодавшего от ласки тела. Завтра, на войну, ту, которую Кашпир проигрывает. Жить будет в гарнизоне, где сослуживцам наплевать на его подвиги на женском фронте. На киноактера Борюша, вдвойне, они воюют. Это означает, что вечер нужно провести достойно, чтобы запомнился надолго. Подруг он выпроводил после полуночи, сунув каждые 200 талеров. Формально на такси, но оно не стоило дороже, чем пятерка. Пусть девчонкам будет радость. Упав в постель, он сразу отрубился и спал без сновидений, пока не заколотили в дверь. Шаруш пришел. «Ты один?» – спросил майор, зайдя, и улыбнулся, бросив взгляд на пол. Макс глянул на ковер и сморщился. Луша, уходя, оставила там розовые трусики. Возможно, специально, на память милому Борюшу. Теперь один, он пинком отправил трусики под штору у окна. Позавтракаем, Через час к гостинице подкатили два лимузина, длиннее, чем позавчерашние такси, и новые, с иголочки. С водителями прибыл панк в наглаженном мундире, представленный как капитан пресс-службы ВВС. Военные ничего не пускали на самотек. Возле телестудии, помпезностью здания конкурировавшей со штабом авиаторов, собралась толпа. Преимущественно, девушки и молодые женщины. Бросилась в глаза группа молодых мужчин с неприкрытой голубизной во внешности. Их явно привлекал няшный образ кинозвезды. Души и не только их души грела мечта соблазнить народного любимца на настоящую любовь. Машина, ехавшая впереди, остановилась перед главным входом. Ее мгновенно обступила разноцветная, вопящая толпа. Вторая, в которой сидел Борюш, миновала зону ликования, завернув в двор к служебному подъезду. Маневрам уклонения от нападавших здешних авиаторов учили хорошо. В студию, естественно, поклонников не пропустили. Здесь были только аккредитованные журналисты и персонал. Борюша встретили аплодисментами и приветственными возгласами, соскучились по главному ньюсмейкеру войны. Помахав рукой, Максим прошел к стоявшему напротив журналистов креслу, сел и вздохнул. Его потряхивало от мандража. Журналисты недоуменно замолчали, как видно, ожидали от Борюша ослепительной улыбки, знакомых всем ужимок. Но у Максима все, что они с майором приготовили для встречи, вдруг вынесло из головы. Ведущая, по популярности мало уступавшая Борюшу, не сдержалась и задала непредусмотренный сценарием вопрос. «Дорогой Борюш, я вас не узнаю. Где ваша яркая улыбка, вид, полный оптимизма? Вас как будто подменили». Неудивительно, Максим собрался, едва не погорел. «Я изменился. Нет больше легкомысленной бравады, ее война не терпит. Мой крайний вылет на задание мне стоил дорого. Я посидел, а вражеские пули попятнали мне лицо». Повернув вправо-влево голову, он продемонстрировал присутствовавшим шрамы, после чего продолжил. «Командующий ВВС Кашпера приказал мне убрать эти вот барашки». Он коснулся пальцем завитков на щеках. «Я с ним согласен. Не к лицу пилоту на фронте выглядеть киноактером, ведь там не съемки. Перед телезрителями, поклонниками, всеми, кто душой болеет за наших авиаторов и верит в скорую победу, я меняю облик. Любимый ваш Борюш вернется с окончанием войны». Из кармана брюк Максим извлек маленькое зеркальце и механическую бритву с заводным ключом. Продолжение усов в виде завитков на щеках исчезли на глазах присутствующих и миллионов телезрителей в прямом эфире. Пока он этим занимался, никто не произнес ни звука, а режиссер и не подумал перебить такое зрелище рекламой. Вот как-то так, он спрятал зеркало и бритву и заговорил с хрипловато придыхающей манерой, довольно точно имитируя персонажа сериала «Ничего, кроме любви». «В остальном я тот же Борюш. Теперь вы верите, любимые?» В Суворовском училище Макс входил в команду КВН, в академии продолжил. Фронтменом не считался, но порой откалывал неплохие шутки. Сейчас же, на другой планете, внезапно пригодился опыт уверенно держаться перед залом. Пусть даже все внутри дрожит. Последние слова он произнес с иронией, но в зале приняли за чистую монету. И грянули овации. В ладоши били даже операторы, отпрянув от массивных телекамер на треногах. Одобрили слова Максима и мужчины. Седой актер, собиравшийся на фронт, пришелся им по нраву больше, чем кривляка. Максим не знал, что своей выходкой он поломал сценарий встречи. Непредвиденные вопросы посыпались, как из рога изобилия. Он отвечал, как мог, а когда не получалось, то отшучивался. «Вам летать не страшно?» – спросила девушка в очках. «Конечно, страшно. Помню, до войны, в юности, я впервые поднялся на борт авиалайнера. Рядом села женщина с младенцем и сказала мне сочувственно: „Не повезло тебе, мой мальчик будет плакать“. Я ответил: „Это вам не повезло“. Весь полет я прорыдал от ужаса, ребенок спал, а мать ругалась: „Разбудишь мне сыночка“. Он подмигнул аудитории. Шутку оценили, аудитория захохотала. Прикалывается Борюш, герой, он из детства должен быть героем. Даже на горшок садится с мужественной миной на лице. Встал корреспондент третьюнионистской газеты. Как вы относитесь к труду обслуживающего персонала на аэродроме? С уважением. Вы видали в цирке животных на мотоцикле? Уверен, не единожды. А видели, чтобы животное ремонтировало или обслуживало мотоцикл? Эта шутка не зашла. Аудитория восприняла ее как намек на расовые отличия панков с минками. Прозвучал следующий вопрос. Безопасны ли полеты на штурмовике? Когда служил на авиабазе, у нас периодически объявлялся день безопасности полетов, абсолютной безопасности. В этот день ни одна машина не поднималась в воздух, схохмил Максим. Публика заулыбалась, и следующий вопрос точно не предполагал серьезного ответа. Вы культурно разговариваете, начало корреспондент из педагогического издания, сама похожая на учительницу младших классов. Но мне сказали, что пилоты в воздухе общаются, матом, разумеется. Обстановка нервная, невольно заругаешься, когда в тебя бьют изо всех стволов. Как-то раз к нам на аэродром прибыла корреспонденточка, примерно, как ты, он рассказывал реальный случай из истории одной белорусской авиабазы, спрашивает у полковника, почему твои офицеры так безобразно ругаются в эфире, тот отвечает, ты права, непорядок, приземляться, я их за матюки всех выбу, белорусское телевидение, скажи он подобное на земле, запикало бы эти слова или вообще вырезало эпизод из записи. В России тоже строго, здесь нецензурная лексика проскакивала повсеместно, в целом, получилось хорошо. Ведущая, она же акционер телекомпании, светилась от восторга. Приколы Борюша поднимут рейтинг канала и увеличат сборы от рекламы. Но далеко не все, смотревшие трансляцию из телестудии, ее восторги разделяли. Командующий ВВС генерал Дибруш снял трубку особо защищенной связи. «Сэр, докладываю, сэр, дублер Борюша выступил по телевидению. Впечатление двоякое. Репортерам он понравился, но есть сомнения». Он выслушал собеседника и добавил, «Все верно, сэр, дублер хорош, но он не прежний Борюш, слюнтяй, способный работать только языком и членом. К тому же дерзок и не слишком управляем, хотя пытается скрыть это. Полагаю, что операция с подменой не получилась, но ситуацию исправить можно. Героическая гибель? Нет, не сразу, сэр. После стабилизации положения на фронте, когда войска исправят ситуацию у Эрдогаша, и последний вылет Борюша поставит точку в этой операции. Даете санкцию? Спасибо, сэр. Сам Борюш, он же Максим, в это время загружался в самолет, чтобы прибыть к месту службы. Тяжелый транспортник нес ящики боеприпасов и нескольких военных, которые, как Борюш, летели в Танкшир. 2 часа в горячем небе, и борт приступил к снижению для захода на посадку. Здесь не имелось стюардессы, чтобы предупредить о неприятных ощущениях. В ушах гремела немилосердная пальба от перемен давления. Борюш ждал удара колес о бетон ВПП, не зная, что отныне продолжительность его существования поставлена в зависимость от победы наземных сил и авиации коалиции, с которой он недавно заключил честнейший договор. Транспортник замер, опустилась об парель. Максим спустился на бетон, жара ударила наотмашь. А ведь вечер, что же здесь творится в середине дня? Стало еще жарче, когда взревела сирена воздушной тревоги. Впервые, наяву, а не с экрана телевизора, до здания авиабазы, где наверняка имелись укрепленные укрытия, было далеко. Борюш бросил на бетон рюкзак с вещами и помчался за спутниками по полету, которые, похоже, лучше знали, куда бежать. Они скатились в кем-то вырытый окоп за взлеткой, возможно, что в воронку. Сухой песок посыпался с ее краев, проник за шиворот, и началось. Приближающийся рев авиационных двигателей, бухание зенитных орудий, треск автоматических пушек, вой взлетающих ракет, мощные взрывы высоко над головой. Максиму было страшно, окоп спасет от разлетающихся вверху осколков, но если рядом угодит фугас, их просто похоронит заживо, замуровав сдвинувшимися земляными стенами. Недолго наслаждался он вернувшимся здоровьем, что-то тупо бумкнуло совсем неподалеку, и сирена смолкла, как будто этот взрыв ее и выключил. Макс выскребся наружу и присвистнул от увиденного. В считанных шагах от их укрытия покоился хвостовик ракеты ПВО, приметный, со здоровенными стабилизаторами. Похоже на советскую С-125. Стабилизаторы погнулись от удара, но узнаваемы. Самолеты такие на подвеску не берут, у их ракет стабилизаторы поменьше будут. Свои, выходит, приложили. Чуть дальше, пришел бы им писец. Максим внезапно вспомнил. Аналогичная хвостовая часть фигурировала в новостях. Она проломила крышу дома в городке к востоку от Шардаша, дав очередное свидетельство террора со стороны авиации Союза. Понятно, что первопричина – агрессия. Если бы не вторглись в Кашпир, не пришлось бы запускать зенитные ракеты близ населенного пункта, и их куски не падали бы на жилье. Но врать зачем? Макс осмотрелся. Посреди летного поля догорал упавший самолет, свой или Союза, пока не разобрать. Везде разбросаны обломки ракет, стреляные гильзы авиапушек и прочий мусор. На посадку заходила четверка рыцарей, рискуя засосать этот мусор в воздухозаборники турбин. Но, видимо, выработали топливо и не могли ждать уборки полосы. Отряхнув пыль с синей формы, Борюш подхватил рюкзак и потрусил к центральному зданию авиабазы. Ему навстречу вышел капитан. Над клапаном кармана его рубашки скрестились мечи, эмблема то ли разведки, то ли контрразведки, в общем, армейской спецслужбы, именуемой здесь СБА, служба безопасности авиации. Лейтенант Борюш, начал он скорее утвердительно, чем вопросительно. Я, капитан Немуш, мне передан приказ, исходящий от командующего ВВС, взять под контроль твое пребывание на базе, не допуская неуставного поведения. Летчики и пассажиры транспортного корабля скрылись в здании и не слышали дальнейший разговор. Сэр, так точно, сэр, надеюсь, ты видел мою утреннюю пресс-конференцию. Я теперь другой. Пьянки, наркота, загулы, по три бабы в кровати, все это в прошлом. Прилетел служить и воевать, а не разлагать базу. Капитан опешил. Ты правда, Борюш Изаюшей, киноактер, даже внешне не похож без этих херовин. Он показал на щеки Макса, туда, где вместо кокетливых завитков виднелась белизна. Остальная кожа на лице Максима успела загореть под летним солнцем. Если пожелаешь, отращу их вновь, противный, нежно произнес Максим голосом героя сериала. Капитан оттаял. Вот, другое дело. Знал бы, сколько раз супруга отказала мне, потому сериал с тобой смотрела. Оторвать ее от телевизора было невозможно. А потом еще вздыхала в койке. Ах, какой Борюш мужчина. Подарю ей свой автограф. Не волнуйся, не на сиськах. Пусть порадуется. Ну, что, пошли. Капитан повел его к казарме для пилотов. Знай, такое не только у меня, просветил дорогой. У пары офицеров чуть не до развода дошло. Я понял, сэр, сказал Максим. На аэродром Танкшера в моем лице упала бомба и разорвалась, нанеся осколками ранения семейным парам. Мне поклясться перед летчиками, что не трону их супруг, даже если те сорвут с меня штаны. Это только полбеды. Все знают, что пилот Борюш хреновый. Здесь никто не верит в то, что ты был ранен, делая разведку. Кто б ее доверил неумехе. Говорят, что ты забрался пьяным в самолет, разбил машину при посадке, там и покоребал рожу, Немуш указал на его шрамы. Подвигов здесь от тебя не ждут. Знаю, Максим кивнул. Командующий лично просветил и посоветовал позировать перед объективами у самолета, присваивая себе чужие достижения. Рабочий вариант, пожал плечами капитан. Не для меня, Немуш, Максим решил, что хватит церкать и тянуться, перебьется капитан. Работать я умею. Жизнь кинозвезды только на экране праздник. Это тяжкий труд. Съемочные дни почти без перерыва, потому что кино и телекомпании рвут меня на части, а мои агенты в погоне за деньгами подписывают с ними договоры, не очень-то интересуясь, что скажет Борюш. Я потому так пил, ходил по бабам, чтоб отвлечься от этой пахоты. На ужинки, танцы времени на репетициях потратил больше, чем пилоты, отрабатывая боевые развороты. Мне это надоело, так что хватит. Хочу летать, сражаться с другими наравне. Боюсь, что не позволит, Немуш развел руками. Командир здесь строгий, а плохих пилотов она терпеть не может. Сам слышал, она. Вот именно, капитан вошел в казарму первым и сделал знак солдату с автоматом. Этот лейтенант со мной, продолжил в коридоре. Командир авиакорпуса здесь женщина, то ли лесби, то ли асексуал, никто не знает точно, даже моя служба. Одиноко, неприступно, хотя и не дурна собой. Возможно, у тебя получится взять эту крепость. Предлагаешь мне попробовать? Максим скривился. Не старайся, капитан. Я не лезу в койки на спор, тем более, к начальницам. Зарекся. Быть под началом бабы, да еще иметь с ней отношения. Лучше в бой, под пулеметы. Вот если на авиабазе или в окрестностях найдется незамужняя официантка, не имеющая кавалера летчика, тогда, почему бы нет? Дерзай, Немуш усмехнулся. Но учти, женщин здесь намного меньше, чем мужчин. Без их внимания не остается ни одна. Перейдешь кому-нибудь дорогу обязательно. Лучше выбирай многостаночницу без комплексов. Чтоб одинаковое венерическое заболевание, на весь сквадрон. Он захохотал. Тебя послушать, так командирша, единственный вариант для койки, пробурчал Максим. Тихо, прикрикнул безопасник, но опоздал. Из-за поворота к ним навстречу шла дама в летном противоперегрузочном костюме. Шлем она несла в руках. Капитан Немуш, произнесла, встав перед офицерами. Мэм, да, мэм, вытянулся безопасник. Я слышала, как ты отрекомендовал меня новоприбывшему, лейтенант. Добро пожаловать в Танкшир. Тебе здесь не понравится, я гарантирую. Авторы признаются, что авиационные шутки позаимствованы из источников в интернете. Глава 4. Мысленно поблагодарив Немуша за столь удачное знакомство с командующим авиакорпусом, Борюш встал по стойке смирно. «Мэм, боюсь, что капитан превратно представляет мои обязанности на авиабазе. Я намерен летать и воевать». «Неужели?» – командующая усмехнулась. «И совсем не трахать баб? Уверен, кто ты таков, здесь хорошо известно. Актер, трепло, отпетый бабник. Летать ты не умеешь, так что капитан отчасти прав. Занимайся тем, что лучше получается. Мэм, война меняет многое, в том числе людей. Я пересмотрел свои приоритеты. Готов принять гладиатор и приступить к занятиям по восстановлению летной формы. Для начала, на тренажере. Он не знает, начал было капитан. Так пора услышать», — хмыкнула командующая, не отличавшаяся манерой дослушивать подчиненных до конца. «Хрен тебе, а не гладиатор. Получишь назначение в сквадрон, летающий на рейнджерах. Если угробишь самолет, его не жалко. Тебя, тем более. Есть, мэм». Борюш выгнул голову к лопаткам, демонстрируя верность строевому уставу. «Разреши представиться по форме. Лейтенант авиации Борюш прибыл в твое распоряжение для дальнейшего прохождения службы, мэм. Вольно. Корпус командир Вишеводушева, ХМ», — подумал про себя Максим. Звание соответствовало земному генерал-майору или, по крайней мере, бригадного генерала. Для женщины в ВВС, в этом царстве мужского шовинизма, успех непостижимый. А двойное имя означало происхождение от представителей двух равнозначных аристократических родов, что редкость в панке. Знатностью она не ниже Аюшей. Такая вряд ли делала карьеру через койку, в этом нет нужды. Без того найдется, кому словечко за нее замолвить. «Рад служить под твоим началом, мэм», — соврал Максим. «Согласен и на рейнджера, как считаешь нужным». «Сразу видно, что актер», — вздохнула Вишева. «В самолетах не разбираешься совсем, иначе помчался, сверкая пятками, к своей родне, чтоб та давила на Дибруша, тот, на меня, чтобы киношному недоразумению доверили обратно гладиатор». «Позволь вопрос, мэм, на рейнджерах воюют и приносят пользу?» Генеральша и капитан заулыбались. Ответил Немуш: «Это настолько старый самолет, что многие о нем не слышали. Да звуковой истребитель, убран с фронта в первый год войны, поскольку их сбивали пачками. Но самолетов не хватает, потери очень велики, и рейнджеров снимают с консервации и переоборудуют в штурмовики. Хватает их на пару вылетов, ну, в лучшем случае, на 5. Укомплектовали 2 крыла по 3 сквадрона здесь и столько же на севере. Горят как спички, не успевают поставлять модернизированные, чтобы заместить потери. Сажают в рейнджеры пилотов, проваливших тест на гладиатор или рыцарь. Хороших не хватает, потому используем, что есть, включая 3-й или 4-й сорт, например, тебя. Но ты погибнешь не как другие», — ядовито уточнила командир, с особым героизмом. «Все же легендарный Борюш из клана Аюшей. Я лично напишу тебе прочувственную эпитафию. Мне проще застрелиться, мэм. Ну что ты, сладенький Борюш?» Командир хохотнула. «Живи, пока живется. Готовься к вылетам. Сначала тренажер, после – допуск к учебным полетам на рейнджере. Фото для газеты, интервью. Люди должны видеть, как кинозвездочка воюет против оккупантов. Лишь после этого – рейс навстречу смерти. Я обязана выписать тебе билет на кладбище, не нарушая ни единой буковки устава и наставлений. Кстати, Немуш, приведешь новенького на панихиду. У нас 2 подтвержденных сбитых. Погибли парни. Есть, мэм». Несмотря на всю сложность и серьезность ситуации, Борюш вдруг представил Вишеву в розовом пеньюаре, подаренном Айше. Начальница ушла, и можно было не стесняться в выражениях. «Вишенка». «Что?» – удивился капитан. «Имя командира созвучно одному слову на языке далекого народа. Небранному. Ладно, куда идти на панихиду? Брось вещи в комнате, и двинем вместе», – предложил Немуш. Комната была двухместная и пустой. Над левой койкой сохранились снимки прежнего жильца. Он рядом с девушкой в красивом платье, похоже, свадебное фото, и она одна, но чуть постарше. Почему же летчик не снял фото, уезжая, мелькнула мысль, а потому, что сам погиб в кабине рейнджера или гладиатора. Уточнять у Немуша Максим не стал, кинув свой рюкзак на правую кровать, вышел в коридор. Собор авиабазы был полон. По дороге Немуш объяснил: «Здесь отпевают сразу, как только достоверно установлено, пилот погиб. Его останки, если самолет упал на нашей территории, отправит родственникам в металлическом гробу. Если рыцарь или гладиатор рухнули на земли под контролем оккупантов, оттуда тело не извлечь, не отдадут, гоблинам наплевать на чувства близких летчика. Из разговора Борюш понял, что здесь молится Всевышнему, но не слишком в него верит, а в церковь ходит по привычке. Ритуал был прост. Священник пробубнил молитву, а командующая корпусом зачитала некролог. Погибшие пилоты были истребителями. Один погиб, поймав ракету от дракона, второй пытался таранить бомбардировщик, но неудачно, сам погиб, а враг не пострадал. Герои будут вечно жить в сердцах своих товарищей и близких, заверила командир. Аминь. На сем прощание с погибшими завершилось. Максим представил, как однажды командующая корпусом произнесет в соборе имя Борюша. Чужое имя. Раба Божьего Максима давно отпили в православном храме родных Баранович. От этой мысли стало грустно. Захотелось пошутить, разгоняя тучи на душе, но шутки приходили в голову одна мрачнее другой. Тут толпа собравшихся повалила из собора и направилась в столовую, и Максим отвлекся. По дороге он разглядывал будущих сослуживцев. В летной форме со знаками различия, как у Борюша и Немуша, шло не более чем 30 офицеров. Основная масса была одета в комбинезоны горчичного цвета без каких-либо нашивок, но это не мешало им держаться друг с другом на одной ноге. Какой-то белобрысый офицер, наверняка нечистокровный панк, пристал к командирше, демонстрируя эпизод воздушного боя. Свой самолет и борт противника он изображал ладонями. Вишева отрицательно тряхнула густой, короткой черной гривой, и ее ладони пришли в движение. На земле такой разбор устроили бы в специальном классе. Каждый бы пилот сел перед экраном персонального компьютера с трехмерной симуляцией сражения. Здесь вряд ли найдется хотя бы один стационарный компьютер на всю авиабазу, если и найдется, то займет большую комнату, а то и несколько. Наконец пилоты добрались до столовой, походившей на солдатскую, с длинными столами на сквадрон, то есть на 12 летчиков, если самолеты одноместные. Кухонный наряд оперативно разнес еду. Порции нормальные, не гомеопатические, как в столичном ресторане, но зато и без изыска. Жареное мясо, вареные овощи, хлеб, вино. Капрал раздал бутылки со спиртным, обделив дежурный сквадрон истребителей им. Если что, по тревоге в воздух. Пилоты корпуса. Командир взяла микрофон. Сегодня мы потеряли боевых товарищей, но врагов погибло вдвое больше. Один грохнулся прямо около ВПП, двое, близ аэродрома, четвертый на подлете. Главное, мы не позволили ударить по стоянкам и складам и тем самым вывести из строя авиабазу. Слава нашим истребителям, слава зенитчикам. И от души желаю вам не пересраться между собой при дележке, кто больше завалил гоблинов Союза. Офицеры рассмеялись. Конечно же, зенитчики претендовали на все самолеты, упавшие в радиусе поражения их пушек и ракет. Летчики, на те же самолеты, а также, на разбившиеся вдалеке. Такое повторялось не впервой. За героев, погибших и живых, за победу. Командующая отпила из бокала. Все встали и осушили свои емкости с вином. Дешевым, кислым. Это вам не в ресторане Шардаша. Командир поставила бокал на стол. Я продолжу, но уже без тоста. В наш корпус прибыло подкрепление. Да такое, что враг будет драпать к Эрдогашу, а оттуда, на восток, теряя снаряжение от страха. На базу к нам приехал всем внимание торжественный момент непревзойденный ас. Кинозвезда, любимец женщин Борюш. Ну-ка, лейтенант, давай-ка покажись народу, иди ко мне. Понимая, что краснеть приходится не за себя, а за предшественника, Максим, вздохнув, поднялся с места и, провожаемый взглядами собравшихся, потопал к вишенке. Сейчас командир спляшет на его костях, по ухмылке видно. Придется потерпеть. Благодаря покойному актеру он возвратился к жизни. Сладко трахался и вкусно ел, денег не считает. За все приходится платить, мэм. По твоему приказанию лейтенант авиации Борюш прибыл, мэм, доложил Максим. Точно авиации? Сощурилась командир. Я думала, ты офицер киноэкрана, и не лейтенант, полковник для своих поклонниц. Их у тебя побольше, чем войск на фронте, у коалиции с Союзом вместе. Поведешь подружек в бой, противник сразу разбежится. За столами засмеялись и захлопали. Станцуй для нас свой сладкий танец, продолжала Вишева. Дайте музыку. Из колонок зазвучала надоевшая ему мелодия, но танца не последовало. Макс бесцеремонно забрал командира микрофон. «Мэм, я исполню твой приказ», — он сделал паузу. «После победы, тогда я стану прежним и станцую на потеху публике. Сейчас, не буду, не могу. Погибли летчики. Я их не знал, но уверен, замечательные были парни. В такой день мне не танцуется, он, вздохнув, добавил, виноват. В наступившей тишине Максим вернулся к своему месту, сел, взял вилку, нож. Капитан склонился к его уху. Тебе конец, актер. Леди не привыкла, чтоб ей отказывали. Ты ее унизил перед всеми, такого не было с тех пор, как Вишева возглавила авиабазу. А возразить ей нечего, правильно сказал. Она такое не забудет, злопамятная баба. Может от того, что спит одна, шепнул в ответ Максим. Насрать, конец мне светит все равно, так что не печалься. Выпьешь за меня, когда командир сообщит о гибели Борюша. А наш некролог обещала. С того дня капитан спецслужбы стал для Максима единственным товарищем испанков. Пилоты Макса сторонились. Слово он сдержал, сочинив послание супруге капитана, которую в глаза не видел. Автограф вывел на глянцевом киножурнале, где прежний Борюш в окружении табуна блондинок, брюнеток и прочих рыжих восседал в открытом кабриолете. Отношения с пилотами складывались с температурой на градус выше точки замерзания. Подчеркнуто служебные. Звезду натерпели, но и только. Нет, не оскорбляли, не третировали. Ладно, и того довольно, пришел к выводу Максим. Что особо интересно, многочисленные барышни в обслуге базы, медсестры в санитарном батальоне, библиотекарша, секретарша, почтальон и другие, заразились той же холодностью. Ни одна не делала авансов, даже некрасивые или не имевшие амурных связей с другими авиаторами. К Борюшу подкатился лишь связист, открытый гей. Прямо заявил, соглашайся на меня, и я утешу, по-дружески. В лоб получил и откатился. В принципе, отсутствие партнерш для секса напрягало не сказать, чтоб сильно. Рядом, городок на 1050 народу. Найти в нем даму, стоит только щелкнуть пальцем. Чтоб Борюшу отказали, но это означало ехать в город, идти в кабак, светить физиономией и отвечать на глупые вопросы. Не очень-то хотелось, в душе Максим остался прежним белорусским парнем. Он ночевал один, никто из офицеров селиться с ним не захотел. Баб Борюш не водил, это не осталось незамеченным. За его спиной ходили разговоры, дескать, репутация суперлюбовника, всего легенда, то есть сердцеед из Борюша, как и летчик, никакой. Некоторыми его вынужденная сдержанность в общении воспринималась как гордыня. Брезгует звезда, мол, знаться с тружениками неба, будто они сами не сторонились новичка. Борюш углубился в изучение Р-300, не Рейнджера 300, а Раритета 300, если уж без обиняков. Зачисленный в сквадрон, лейтенант самолет не получил. Пребывал в подразделении сверхштатным и, наверное, беспокоился бы за жалование без боевых, если бы не миллионы на счету. Разговор про авиатренажер оказался в пользу бедных, современных, для уровня самолетостроения на Аорне, под рейнджеры давно никто не делал. В учебном классе нашлась кабина от списанного экземпляра, укомплектованная книжками, как поднять сей артефакт в воздух, а если повезет, то и посадить. Рейнджер создавался как дозвуковой истребитель и отдаленно напоминал советский МиГ-17 либо французский Дассе-Мистер начала 1950-х. Сейчас годился только в качестве летающей мишени, зато имел очень прочный планер, способный, при большом желании, выдержать приличный груз на внешней подвеске. Умельцы одной из авиастроительных фирм получили выгодный контракт на переоборудование старичков, коих Панкия наштамповала тысячи, себе и странам коалиции. Самолет получил форсированный мотор и мог отрываться от полосы с грузом, неподъемным для оригинальной версии. Под брюхом, дополнительный топливный бак чуть ли не наполовину фюзеляжа, компенсировавший перерасход керосина. Под каждой плоскостью, по 4 пилона для ракеты бомб. Уродец вышел еще тот, из-за мощного, увесистого двигателя центр тяжести ушел назад. Инженеры убрали тормозной парашют, затем детектор, засекавший вражеские радарные сигналы и предупреждавший об атаке сзади, и многое другое. Авионика с генератором голосовых сообщений, сударь, вы о чем? Скажите спасибо, что после отделения всех ракет и дополнительного топливного бака сей пепелац не падает на хвост, а с грузом он не сядет, не выдержит шасси. Максиму становилось стыдно за разговоры в прошлой жизни, мол, белорусская авиация вооружена советскими истребителями и штурмовиками 1970-х или 80-х годов. Их основательно модернизировали, но все равно машины старые. Но что б сказали однополчане, если бы их бросили в горячую точку на МиГ-17, да еще с частично демонтированным оборудованием, хотя во Вьетнаме зарегистрировано несколько случаев, когда МиГ-17 сбивали пушечным огнем более продвинутые фантомы. Сами старички гибли, естественно, гораздо чаще. Столкнувшись с холодком пилотов, Максим начал заводить контакты среди технического персонала базы, то есть унтерменши, что абсолютно не соответствовало поведению предшественника. «Нормальный самолет», — уверил его техник, колупаясь гаечным ключом в раскрытой нише шасси. «Летать на нем вот только не умеют. 25 лет назад не самолет был, а мечта. К ним допускали лучших. А что теперь? Им автопилот подавай». Тиснул кнопку, и летит. «А за что пилоту?» Спрашиваю, жалование платит. Южный говорок Бегиша отличался от Панкиского с его шипящими. Лейтенанта-техник величал Борюс и держался с ним почтительно. Внимание офицера ему льстило. Разговаривал охотно. С прошлыми пилотами у него иначе было. Бросит фразу, две, и хватит унтерменшу. «У меня их четверо сменилось за полгода», — поделился техник с лейтенантом. «Два, три боевых вылета, и отпели. Один на первом вылете и вовсе навернулся. Не сбили, сам упал. Рейнджер он на ручку чуткий. С ним надо, словно с женщиной, мягко, с лаской. Тогда и привезет обратно целым. Бегиш», — как-то раз сказал Максим, — «возьми подарок своей дочке. Такие девки любит». Дешевая открытка с фотографией артиста украсилась автографом с любовью. «Борюш, и кто поверит, что подписала не настоящая кинозвезда? Вся база знает, что кумир здесь служит». «Спасибо, сэр». Техник аккуратно через чистую тряпицу, чтоб, не дай Всевышний, не заляпать гидравлической жидкостью и смазкой, взял открытку. «Чепуха», — сказал Максим, — «у меня их много». Но техник был в восторге. Такой подарок для дочурки. На следующий день хитрый лейтенант притопал на стоянку и огорошил Бегиша просьбой, в которой тот не смог отказать. Отремонтированный МР-300 готовился к пробежке по дорожке, без задачи подняться в воздух. Инженер Панк не обратил внимания, что в кабину забрался другой человек, в черном комбинезоне технаря и в шлеме. Ну и что? Электромотор раскрутил турбину. Подача топлива, зажигание. Фюзеляж мелко-мелко завибрировал. Стрелка температуры на допотопном циферблате поползла вверх. Эх, разбежаться бы по полосе. Планета на мгновение замрет, а после, оттолкнувшись от шасси, растает в голубой дали. Он отпустил тормоз, и машина тронулась. Конечно, он сейчас не полетит, но грех винить фортуну. Еще совсем недавно Макс лежал парализованный и малодушно рассуждал о смерти. И вот сидит в кабине боевого самолета. Пусть древнего, но он летает. И очень скоро Максим поднимется к облакам, таким же белым, сдобным, как на оставленной земле. Все остальное, холодность пилотов, гнев Вишевой, мелкие проблемы, они когда-нибудь уйдут. Пока же главное, он снова летчик, а не беспомощная мумия в постели, и небо вновь его. Рейнджер аккуратно вкатился на стоянку, на то же место, где и стоял до испытаний. Технарям не нужно, упираясь всей толпой, толкать его обратно. Третьесортные летчики-картриджи, присылаемые для полетов на Р-300, так не поступали, бросая самолеты где попало. Этим поступком Борюш заслужил очередное одобрение от техников. Еще он сблизился со старшим лейтенантом Сришем. Командир звена, в которое засунули Борюша, был полукровкой. Таким, как он, дорога в авиацию давалась тяжело, как неграм в США в былые годы, когда в их армии царил апартеид. Черных не пускали в царство белых джентльменов. Нет, мыть посуду и носить винтовку, всегда пожалуйста, но стать пилотом боевого самолета или офицером флота – шалиш. Свиш смог преодолеть препоны и был достоин уважения хотя бы поэтому. Во-вторых, летал Метис блестяще, ни разу не был ранен и потерял всего один аэроплан. Если бы не происхождение из унтерменши, давно возглавил бы сквадрон. Ценой больших потерь армии коалиции удалось вытеснить войска Союза на восточный берег. Победу отмечали бурно. Максим, использовав момент, подкатился к подвыпившему командиру. «Свиш, твое здоровье!» Он пригубил дешевое, некрепкое вино, подаваемое бесплатно. «У меня есть просьба. Мне надоело изучать кабину и инструкции. Все знаю наизусть. Небо манит. Назначай экзамен на земле и пробный вылет по кругу». Старший лейтенант глянул с удивлением, а потом заржал. «Дурак ты! Чем дольше учишься, тем меньше шансов, что попадешь на боевые вылеты. А там, глядишь, и перемирие подпишут. Вон как им врезали. Очухаются и запросят переговоров. Что я скажу своим поклонникам? Что победили без меня? Подумаешь», — махнул рукой Метис. «Какая разница? С экрана ты несешь написанную кем-то лабуду. Или я не прав? За 2 недели пребывания на авиабазе прошедших в атмосфере отчуждения среди коллег, Борюш впервые говорил с офицером без всяких «сэр», «да, сэр, разрешите исполнять», по-человечески. Такое отношение совершенно грех было не использовать. И он ответил: «Прав, конечно, но я хочу не чувствовать себя при этом идиотом. Пусть я не слишком отличусь в бою, но буду знать, что воевал, и мне не будет стыдно». «Ты понял, Свиш, чего Максим, однако, не учел, так это прямоты Метиса. Когда тот поначалу отказал, надлежало продолжить разговор потом, и все бы получилось. А сейчас», — Свиш пожал плечами, отставил свой стакан и потопал к командиру сквадрона. Тот, выслушав, к командиру базы, Максиму побежать, но он замешкался. Командир взяла микрофон. «Лейтенант Борюш, ко мне», — велела. Пока он шел, сопровождаемый взорами пилотов, Вишева успела рассказать собравшимся о просьбе Борюша. Всего за 2 недели лейтенант проникся мыслью, что вполне освоил рейнджера и готов лететь, но не на спарке, а на одноместном самолете. Командир усмехнулась. «Даже без инструктора. Какой смельчак!» В столовой раздались смешки. «Ты готов лететь?» — спросила Вишева, когда он доложился. «Так точно, мэм, готов. Не сдашь назад, не будешь умолять меня перенести твой вылет на потом, после победы?» «Как танец перенес?» «Не буду, мэм». «А что до танца?» — он на мгновение задумался. «Поскольку празднуем победу, то я станцую, но не то убожество, которое придумал мне продюсер, а благородный Дариш. Музыка найдется?» Возникла пауза, пока в магнитофоне прогревались лампы, а сержант из аэродромной обслуги искал подходящую бобину с магнитной лентой. Тем временем в столовой все застыли в ожидании интриги. «Дариш, парный танец, без партнерши невозможен». Десяток девушек из персонала базы, допущенные в компании кавалеров-панков, замерли в тревоге. Кого из них надумал пригласить Борюш, и как на это отреагирует их кавалер? Кое-кто горел готовностью отказать тому самому Борюшу и Заюшей, продемонстрировав тем самым верность спутнику. Наконец, в столовой раздалась мелодия. Максим торжественно приблизился к Вишевой Душевой и церемонно поклонился. «Мэм, окажи мне честь». У генерала дамы аж челюсть поползла от удивления, а еще от наглости Борюша. «Я, да ты в своем уме, с тобой, почему бы нет?» Он сделал вид, что не понимает изумления. «Сама же пожелала, чтоб танцевал». Вишева побагровела. Кто знает, чем бы это кончилось, если б не вмешался командир крыла, сидевший за столом напротив. «Станцуй, командир, ты же хорошо умеешь. Покажи актеру, что летчики не хуже, чем они». Пилоты в зале закричали одобрительно и стали хлопать. Их энтузиазм в немалой степени был подогрет вином. Понимая, что прижата к стенке, командир встала, сверкая гневными очами. «Тебе я это не забуду», — вполголоса пообещала лейтенанту. «Мне много раз уже твердили, что я незабываемый мужчина», — ответил он и ловко подхватил ее под локоток. «Поверь, я замечательно танцую, тебе понравится». Последние слова он произнес в движении, нисколько не соврав. Местный дариш был копией земного вальса, разученного еще в Суворовском. Воспитанников там учили танцевать, а Максим, вдобавок, здесь особо успевал. Однажды был приглашен на новогодний бал у президента. В дарише от дамы требовалось всего лишь подчиняться направляющим рукам партнера, шустро переставляя ноги в такт музыке. И хотя армейские ботинки, не туфельки принцессы, кружились оба гармонично, «не коробит, что тебя ведет мужчина», — поинтересовался он у Вишевой. 15 лет я в ВВС», — усмехнулась командир, — «и весь генералитет над мной, мужской, но я всего лишь лейтенант». «Не дерзи, допрыгаешься. Посажу тебя в свой самолет и выброшу без парашюта». Угроза прозвучала несерьезно. Он догадался, что Вишева изображает злость. Похоже, танец ей понравился. Почему бы и нет? Он вел ее красиво, бережно, но одновременно страстно. Со стороны они смотрелись влюбленной парой, и пилоты за столами лишь качали головами. «Умеет Борюш танцевать, но как пилот, говно, конечно». Музыка закончилась. Максим отступил на шаг и церемонно поклонился. «Мэм, спасибо, мэм, что согласилась. Давно не танцевал с такой партнершей. Ты, ась, не только в небе, я в восхищении». В ее глазах мелькнуло что-то непонятное. То ли желание прихлопнуть наглеца из пистолета, то ли благодарность за непривычный комплимент. Наверное, прежний Борюш с его немалым опытом по женской части в этом разобрался бы, но нынешний остался в неведении. Но своего Максим добился. На завтра Савиш сообщил, что командир ему полеты разрешила. Глава 5. Для радиопереговоров в воздухе язык Кашпира и Панки был столь же неудобен, как и английский на земле с его невнятной фонетикой и размытыми согласными. На Аорне шипящие фразы тонут в шуме радиопомех. Но что сделаешь? В авиации обоих миров используют самые распространенные языки. С этим приходится мириться. Башня, я, Шершень-6. Разрешите взлет. Шершень-6. Пошел. Пока его рейнджер не отдалился от авиабазы, голос руководителя полетов на КП слышен ясно. Все пилоты знают, что через час речь смешается с тресками и шипением эфира. До цифровой или, тем более, спутниковой связи эта цивилизация еще не доросла. Спутники есть, конечно, но наземную приемопередающую станцию не поднимет даже бомбардировщик. Что уж говорить о скорлупке, выделенной Борюшу. Поймав команду «пошел», столь отличную от земных, он сделал то, о чем мечтал много недель, двинул вперед рычаг управления двигателем, ощущая через перчатку на круглой головке руд, как послушно набирает обороты турбина, как вибрирует самолет, выбрасывая назад факел пламени, а потом отпустил тормоза, ускорением вжало в сиденье. Машина затряслась как в лихорадке от толчков на стыках бетонных плит, ручку чуть на себя, и носовая стойка шасси поднялась, почти сразу пропала тряска, он в воздухе, снова в небе, руд на три деления на себя. Шасси, закрылки, угол 0, триммер, тангаж, плюс 30. Думал, сложно будет летать на чужой планете, где даже меры длины и веса иные. Да какая разница? Он заучил, что скорость отрыва на взлете 400, и неважно, это километров в час, миль в минуту или попугаев в единицу времени. Штурмовик, не обремененный оружием на подвеске, вспомнил, что родился когда-то истребителем, и радостно потянул вверх. Когда указатель скорости едва перевалил за 300, не дождавшись положенных 400, совершив несколько простейших эволюций, предусмотренных планом полета, Максим убедился, в управлении рейнджер не сложнее чешского Л-39, привычного по училищу. Хотелось, конечно, покрутить бочки, выписать мертвую петлю, а еще, круто взять вверх, чтоб почувствовать, на каком угле кабрирования происходит срыв потока, как ведет себя машина, теряя опору в воздухе, и как снова ее обуздать, если свалится в штопор. Здесь, на относительном удалении от зоны боев, можно взмыть высоко без страха, что тебя ведет вражеский радар, а ракета «Земля-воздух» неумолимо поднимает острое рыло в твоем направлении. Покрутившись над облаками, Максим взял курс на аэродром. На сегодня все. В следующих вылетах предстоит научиться красться, едва не задевая подвеской песок, ощутить кончиками пальцев, как толкает машину уплотненный воздух, сжатый между крылом и поверхностью. Опробовать виражи, когда законцовка крыла едва не скребет по траве. Договориться с двигателем, как он быстро нарастит тягу, повинуясь движению ручки. Толкать руд вперед приходилось осторожно, иначе запросто начнется пожар. Как же просто было на поршневых самолетах с моторами, схожими с автомобильными. Хочешь скорость, дави с нуля на полный газ. Турбореактивные двигатели требуют деликатности. Именно деликатность продемонстрировал Максим на глиссаде. Вышел ровно к посадочному знаку, у которого бетон казался чернее ночи из-за тысяч ударов покрышками. Коснулся полосы без козла, то есть без подпрыгивания, чем грешат неопытные пилоты, и мягко опустил переднюю стойку шасси. В стойло въехал с точностью до сантиметров. В небе, в неотапливаемой холодной кабине, было лучше. Внизу, стоило стянуть шлем, немилосердно набросилась духота. Ночью прошел ливень, и к посадке рейнджера бескомпромиссное южное солнце превратило влагу в пар. Пока техник приставлял лесенку к борту, Борюш почувствовал себя как в русской бане. Ну и что? Он был счастлив. Остальные проблемы ушли далеко-далеко. Так казалось. На самом деле, они притаились ближе, чем представлял себе летчик. Вишева на КП опустила бинокль и повернулась к контрразведчику. «Капитан, это в самом деле Борюш, тот неумеха, способный лишь кривляться на экране?» «Так точно, мэм», — удивленно ответил офицер. «Документы я его проверил. Накануне был звонок из штаба ВВС. У меня нет оснований сомневаться. А у меня они, похоже, появились. Ну-ка выйдем, капитан». Офицер и дама-генерал покинули вышку над зданием КП и спустились вниз, окунувшись в жаркое марево. Но, в отличие от дебютанта, сегодня впервые поднявшего в воздух старый самолет, они служили в танкшире около 2 лет и привыкли терпеть душное, влажное пекло, особенно тяжкое после дождей, хотя и не пребывали в восторге от климата. «Мэм, я весь внимание», — сообщил немуж. «Капитан, ранее я не видела нашу звездочку в небе, но наслышана. Ты не летчик, тем не менее, должен знать. Встречаются особи, органически не способные пилотировать. Они не знают, не любят и не чувствуют самолет. Даже обученные, изо всех сил отлынивают. Сев в кабину, мечтают только об одном, скорее вылезти обратно. Естественно, тупят и ошибаются на ровном месте. Борюш именно такой, да, а еще заносчивый, обожавший пустить пыль в глаза. Мне о нем немало рассказали. У него записано пара или чуть больше вылетов, засчитанных как боевые. Я уверена, он болтался позади звена, изображая, что идет в строю. Этот же другой, и не только в небе. Родовитый панк проводит время с технарями. Даже я, обязанная быть ровной с персоналом, разговариваю с ними через силу. Извини, но я с тобою не согласен. Капитан мотнул головою в кепи. Летчики устроили Борюшу бойкот. Нет, не явный, но довольно ощутимый. Что же оставалось лейтенанту? Пообщаться по душам он может лишь со мной, с полукровкой Камзвина да с техниками-манками. Люди в одиночестве начинают говорить с животными, а кашпировцы все же люди. Что касается фиглярства и заносчивости, вспомни, как он отомстил тебе, заставив танцевать дриш. Надо быть самодовольным дурнем, выскочкой и аристократом, чтобы поступить так с генералом и командующим корпусом. У него манера чувствовать себя самцом рядом с любой женщиной, даже командиром. Тут он, стопроцентный Борюш, что не объясняет в нем другие перемены, возразила Вишева. Ты посадку его видел, я и то не смогла бы так ровненько вписаться. Человеку можно изменить лицо, речь, фигуру и походку, но привить способность пилотировать нельзя. Если не родился летчиком, ни за что так не полетишь. Не могу судить об этом, мэм, капитан развел руками. Я не летчик, и тебе виднее. Вишева свернула разговор. Служба безопасности авиации, включавшая в себя разведку с контрразведкой, подчинялась ей формально, получая здесь довольствие и форму. Без сомнений, капитан свое начальство чтит побольше, чем командующую базой, и донос об этом разговоре обязательно напишет. Зря она разоткровенничалась. Борюш в это время хлопал по плечам довольных техников в благодарность за исправный самолет, чем в который раз нарушил негласную установку для пилотов не сближаться с унтерменшами. Чувствовал себя при этом именинником. За его коротким и несложным упражнением над базой наблюдали многие глаза. Соответственно, среди пилотов поплывет молва. Лузер, оказывается, не путает педали. В ВВС летчику прощают многое, почти все, если ты летать умеешь. Как говаривал великий комбинатор, лед тронулся, господа присяжные. А коль так, то пустим ледокол, жидкий. И, тем более, что он приплыл. Макс с утра дал денег интенданту, ну а тот пообещал устроить в лучшем виде. И за ужином, когда пилоты поглощали свои порции, запивая их казенной кислятиной, Борюш вышел к стойке с микрофоном. Господа пилоты и коллеги, извините, что я так к вам обращаюсь. Я сегодня поднял в небо штурмовик, не поверите, но даже посадил его на аэродром. Не разбился сам, не повредил машину. Это просто праздник. Летчики захохотали. В честь такого подвига я решил всех угостить. Капрал, налейте всем желающим шарданский эль. Знаю, многие меня не любят, но шарданский эль любят все без исключения. Отдадим же должное напитку. В зал зашли солдаты из обслуги во главе с капралом. Каждый нес в руке бочонок с краном, сделанный из благородной древесины, тот таил в себе таинственный напиток. За столами зашумели, летчики зарабатывали хорошо, в боевых условиях платили вдвое больше. Тем не менее, шарданский эль пробовали единицы, дорогой чрезмерно. На продажу поставляется в таких бочонках, каждый из которых стоит словно перстень с драгоценным камнем. Чтобы угостить шарданским элем всех пилотов базы требовалась сумма, равная цене коттеджа. Но не все пилоты были рады, кто-то сморщился. Деньги на напиток Борюш получил, кривляясь перед камерой, и теперь чудит, сорит деньгами. Ты их за штурвалом заработай. Уловив такое настроение, этот навык у Максима выработался еще в команде КВН, он продолжил. Расскажу вам анекдот. Молодой пилот спрашивает ветерана, можно пить за штурвалом? Тот, подумав, отвечает, нет, в кабине неудобно. Ты сначала выпей, а потом туда садись. За столами засмеялись. Кто-то крикнул, давай, трави еще, запросто. Максим картинно поклонился. Сын спрашивает у отца, военного летчика, почему, когда над нашим городом ты преодолеваешь звуковой барьер, слышен взрыв? Летчик отвечает, так барьер же плотный, чтоб пробить, я открываю окно и бросаю в него гранату. Оживление усилились, и Борюш сделал следующий выстрел. Вы слыхали? В наших ВВС принят на вооружение невидимый рыцарь, но на базы он не поступает, пилоты не находят самолет. В КВН подобные шутки зарубили б сходу. Их надо было придумывать самим, а не красть с сайта шиток нет, как эти. Ну, так это на земле. На Аорне бородатые приколы выглядели откровением. Заходили на ура, за столами аплодировали. Приспосабливая анекдоты под реалии Аорна, Максим увлекся и не сразу разглядел, как в столовую вошла командир. Встав у двери, она выслушала пару шуток, а затем решительно направилась к оратору. В столовой стало тихо, и Максим ее увидел наконец.